Глава 32. Ренат. Где-то на Среднем Урале. Теплоэлектроцентраль. 15 часов. «Аяс», — зовёт Борис, наш мастер. «Наперекур пойдёшь? Ни хрена с этой махиной без тебя не случится. Можно и покурить». Достаю пачку из рабочки и иду за ним. В курилке народу не протолкнуться. Мы занимаем дальний угол и, сделав по первой затяжке, одновременно оценивающе друг друга рассматриваем. «Ну и как тебе у нас на ТЭЦ? Всё устраивает?» «Херово здесь», — отвечаю по-простому. «ЗПшка низкая, условий, считай, никаких. Башка от генератора трещит круглые сутки. Молоко и сок за вредность обещали. Ни разу за 2 недели не дали, гондоны. Сами вон на иномарках разъезжают. Богачи, блять». «Да уж», — Борис усмехается, вытирает пот со лба и теперь разглядывает меня ещё пристальнее. Делаю вид, что этого не замечаю. Курю. Терпеть не могу это дело. До подкатывающей тошноты. Литвинов, твою мать! Как у тебя ещё лёгкие за 40 лет не выпали? А живёте вы где? Прищуривается Боря. Так в общаге же. На Лермонтова? 5-этажка? Ага. Клоповник в муравейнике, сил нет. Подзаработать бы где? Так хоть однушку на пятаке снять. Ты приходи вечером ко мне в гараж. Может, что и придумаем. Борис по-дружески хлопает мне по плечу. Да я всегда за. Выдыхаю дым и тушу окурок в пепельнице. Я с бабой со своей только согласую, а то она у меня ревнивая. Ну, согласуй. Ржёт и смачно харкает. Где-то на Среднем Урале. Рабочее общежитие. 22 часа. «Привет», — произносит Майя тихо, накидывая узкое полотенце на плечо. «Привет». В комнате, в которой нет даже намёка на ремонт, пахнет затхлостью. Из мебели не густо, одна кровать, пара потрёпанных стульев, стол и старинный комод с телевизором. «Пришёл? Есть-то будешь?» — говорит уже громче. «Обещал ведь не пить. И так денег нет». С этими словами она выходит из комнаты и продолжает уже в коридоре. «Что за жизнь-то такая?» Скидываю грубые ботинки и морщусь от запаха, с которым, кажется, они выходят сразу с конвейера. Не помогают даже дезодоранты. Носки забрасываю в мусорку и, переодевшись в майку и трико, иду в общий душ. Ситуация в общежитии действительно критическая. Краны хлипкие, протекают, унитазы постоянно забиваются и живность в наличии. Кто знает, может, если б не был я сотрудником управления, тоже дошёл бы до края и занимался вербовкой тех, кто захочет остановить работу генератора и оставить без электричества полрегиона. Хотя любой здравомыслящий человек скажет, что это бред. В бардаке всегда виноваты люди на местах. После появившейся информации о готовящейся диверсии нас направили сюда. По инструкции на подготовку в таких случаях не больше 1-2 часа, в общем... Даже домой не заехал. По легенде, Аяс Курбанов с женой переехали из Альметьевска. Именно оттуда и начался наш путь. Майя возвращается из кухни с кастрюлей, из которой активно валит пар. Я закрываю плотно дверь и для фона включаю старенький квадратный телевизор. «Есть какие-нибудь новости?» — спрашивает тихо жена. «Пока ничего. В гараже по пятницам встречаются 5. Один мастер, 2 машиниста и ещё 2. Из администрации. Информацию я собрал. Как запишу, сразу скину тебе для отправки запросов. А цель встреч какая? Карты играют, пиво пьют. Присматривается мастер, вопросы правильные задаёт, ждёт реакцию. О ситуации в стране несколько раз заговаривал. Вполне может оказаться тем, кого мы ищем. И когда следующая встреча? В воскресенье договорились. А что, если они просто встречаются? Привычка такая. Значит, этот след неверный. И мы оставим разработку мастера. Но надо понимать, время работает против нас. Просидеть здесь долго мы не сможем. Напарница нервно сглатывает, по всей видимости, оставляя недовольство при себе. А я оставляю при себе раздражение. Беру ложку со стола и ем овощной рагу. Готовит Майя вполне неплохо. В прошлый раз мы 2 месяца жили с Лунёвым где-то под Ханты-Мансийском. Было намного хуже. Синицына чистоплотная, всегда сдержанная и дисциплинированная. В платье быта лучше жены не придумаешь. Помимо работы в местной столовой, она содержит комнату в относительной чистоте и сама выглядит опрятно. «Я постирала вашу одежду», — сообщает она. «В следующий раз не утруждайся, сделаю это сам». «Извините, я хотела как лучше». После ужина ищу в сумке телефон и, включив его, захожу в специальное приложение с особой системой шифрования, разработанное управлением для передачи информации между сотрудниками. Отправляю Майе данные работников ТЭЦ, с которыми общался вечером, и пишу отчет для генерала. Закончив, уже собираюсь выключить телефон, но взгляд привлекает мигающий значок. В папке с сообщениями читаю гневные тирады от Литвиновой. В основном это плоды подросткового максимализма, но на одно сообщение все же реагирую. Мне больно. Не знаю, что в нем задевает. Душевной близости в общении с женским полом я никогда не искал. Но здесь от чего-то ранит, будто камнем по стеклу водят. И дело вовсе не в том, что Эмилия прекрасна. Хотя это тоже приятно. Ее яркая, манкая красота уникальна сама по себе. Я никогда не видел настолько нежной глянцевой кожи. Глаз такого сумасшедшего бирюзового оттенка, сладких малиновых губ, женственного гибкого тела, которое хочется рассматривать, облизывать и трахать. Все вышеперечисленное и по отдельности впечатляет, а уж вместе. Шумно выдыхаю. Кроме внешней составляющей, есть еще одно обстоятельство, вырастающее из самых дремучих уголков моей души. Мне, черт возьми, нравится считать Литвинову своей. Даже подсознание предательски сдается, когда она рядом. Ведь за 10 лет приступы мигрени никогда не случались в присутствии кого бы то ни было. Я мог месяцами быть на заданиях или в командировках, периодически встречался с женщинами, но всегда держал болезнь под контролем. В сжатом кулаке ее держал. Ровно до того самого утра. Что с этим делать и как быть дальше? Эмилия. Отправляю, но сообщение не уходит. Майя. Тихо зову, увеличивая громкость на телевизоре. Да? Я отправлю номер телефона. Свяжись с оператором связи и обнули черный список. Хорошо. Это нужно сделать сейчас. Я поняла. Смеется она и уже через 10 минут, не отводя взгляда от экрана мобильного, сообщает. «Готово, все сделала. Спасибо. Пожалуйста. Пойду посуду помою». Докладывает и поднимается со стула. «И за ужин спасибо». Киваю на грязные тарелки. «Вау, пожалуйста». Майя, кажется, смущается. «Вы сегодня что-то разговорчивый». На скрытую претензию реагирую хмурой улыбкой. Возможно, со мной не очень просто работать в полях. О, нет, что вы. Все дело в том, что я не особо болтлив. Это я заметила. Может, и к лучшему. Рушите мои представления о мужчинах своей чёрствостью. Раньше я думала, что мне нравятся весельчаки. Покашливаю. Что? Замирает. Кажется, ты хотела куда-то идти. А, да. Она вытирает руки от джинсы и хватает посуду. Извините. Проводив Синицыну взглядом, прежде чем отключить телефон, печатаю сообщение для яркой девочки с душой нараспашку. «Я пока очень занят, Эмилия. Не в Москве. Займи себя чем-нибудь до моего приезда».